Глава 7. Вскоре поезд прибыл на вокзал Кингс-Кросс. Даже и там Марианну не покидало неприятное ощущение, что на нее смотрят. Чей-то взгляд сжег и буравил затылок. В какой-то момент вдруг почудилось, что неизвестный преследователь стоит прямо у нее за спиной. Марианна резко обернулась, ожидая увидеть Морриса. Но его нигде не было. Тем не менее, всю дорогу к дому номер 5 по Редферн-Мьюз, где жила Рут, Марианне не переставало казаться, что за ней следят. Она ехала к Рут сама не своя, опасаясь, что у нее началась паранойя. Может, я сошла с ума? Вот мне мерещится не весь что. В любом случае, никто сейчас не помог бы ей лучше, чем пожилая дама, к которой направлялась Марианна. Она нажала на кнопку звонка, и ей сразу же полегчало. Рут была научным руководителем Марианны во время учебы на психотерапевта, а потом стала ее супервайзером. Известно, что супервайзеры играют в жизни психотерапевтов огромную роль. Без них ни один специалист не справился бы со стрессом, не выдержал напряжения и утратил объективность. Рут помогала разобраться в себе и отделить свои чувства от чувств пациентов, что порой очень трудно. После смерти Себастьяна Марианна как никогда нуждалась в поддержке Рут. Они начали чаще видеться. Встречи фактически превратились в сеансы психотерапии, и в какой-то момент Рут предложила Марианне заняться этим всерьез и пройти полный курс лечения. Но Марианна отказалась, хотя и не могла объяснить, почему. Никакие беседы с психологом не вернули бы Себастьяна. Приветливо улыбаясь, Рут открыла дверь. «Марианна, дорогая моя, входи». «Здравствуйте, Рут. Было очень приятно вновь очутиться в знакомой гостиной, в которой вечно витал свежий аромат лаванды и тикали на каминной полке серебряные часы. Здесь Марианне сразу стало спокойнее. Она, как обычно, села на краешек выцветшего синего дивана, а Рут устроилась в кресле напротив. «У тебя был очень расстроенный голос, когда ты позвонила. Что стряслось?» «Даже не знаю, с чего начать. Все закрутилось после звонка Зои из Кембриджа». Марианна начала как можно четче и подробнее излагать суть дела. Рут внимательно слушала, иногда кивая и изредка вставляя комментарии. Когда рассказ закончился, какое-то время хранила молчание, а затем тихонько вздохнула. Этот вздох лучше любых слов выразил ее участие и сострадание. «Вижу, тебе тяжело приходится», — произнесла Рут. «Но надо быть сильной. Ради Зои, ради всего колледжа и ради себя». Марианна покачала головой. «Да я-то что? Ну вот Зои и эти студентки. Мне так страшно». Она сморгнула слезы. Рут, наклонившись, подвинула к ней лежащую на столике стопку салфеток. Марианна взяла одну и вытерла глаза. «Спасибо. Простите, сама не понимаю, почему вдруг развела сырость. Ты плачешь, потому что чувствуешь свое бессилие». Марианна кивнула. «Чувствую. Зря. На самом деле ты способна на многое». Рут ободряюще улыбнулась. «В конце концов, речь идет о коллективе, в котором сложилась нездоровая обстановка. Если бы подобная ситуация возникла в одной из твоих групп, что бы я тогда сделала? Хороший вопрос. Наверное». Марианна помедлила. «Наверное, я поговорила бы с пациентами». «В смысле, со всей группой, как с коллективом?» «Вот именно!» Глаза Рут весело блеснули. «Пообщайся с этими студентками, с девами. Не поодиночке, а со всеми сразу». «Вы имеете в виду групповую психотерапию?» «Почему бы и нет? Проведи с ними сеанс и посмотрим, что получится». Марианна невольно улыбнулась. «Интересная идея. Только не представляю, как к этому отнесутся девы». «Просто поразмысли над моим предложением. Ты ведь знаешь, отдельно взятую группу людей лучше всего лечить с помощью групповой психотерапии». «Да, знаю». Марианна кивнула и, задумавшись, замолчала. Рут дала хороший совет. Хотя убедить дев прийти на сеанс будет довольно сложно. Но главное, Марианна глубоко верила в психотерапию. Прекрасно разбиралась в этом деле и теперь почувствовала себя увереннее и спокойнее. «Спасибо». Она благодарно улыбнулась. «И еще кое-что», — поколебавшись, добавила Рут. «Мне пришло в голову, как бы сказать, это касается того человека, Эдварда Фоски. Пожалуйста, будь очень осторожна». «Я и так осторожна. И в своих чувствах». «То есть?» «Ну, скорее всего, у тебя возникают разные ассоциации. Меня удивило, что ты ни разу не упомянула об отце». Марианна в изумлении уставилась на Рут. «При чем тут мой отец?» «Эдвард Фоска, как и твой папа, обладает харизмой, пользуется в своем кругу огромным авторитетом и, судя по всему, страдает нарциссизмом. Вероятно, как и в случае с отцом, тебя тянет добиться его расположения». «Нет!» — раздраженно отрезала Марианна и повторила. «Нет! И вообще, я очень плохо отношусь к Эдварду Фоске». «С отцом у тебя тоже были далеко не радужные отношения», — после паузы возразил Рут. «Это совсем другое». «Правда? Значит, тебе все еще трудно говорить о недостатках отца, так? Ты до сих пор не в состоянии признать, что он серьезно подвел тебя, что ты не получила от него и талики любви. Прошло много времени, прежде чем ты сумела это понять и назвать вещи своими именами». «Я совершенно уверена, что ситуация с Эдвардом Фоской разительно отличается от моих давних проблем и никак не связана с отцом». Рут с грустью посмотрела на нее. «А, по-моему, связана. Причем напрямую. Сейчас ты этого не осознаешь, но воспоминания об отце могут очень сильно повлиять на твою дальнейшую жизнь». Марианна не нашлась с ответом. «А что насчет Себастьяна?» — помолчав, спросила Рут. «Как ты переживаешь утрату? Справляешься?» «Давайте не сегодня». Марианна покачала головой. Вскоре она засобиралась в обратный путь. Упоминание об отце омрачило беседу и испортило ей настроение. На прощание Марианна и Рут обнялись. От пожилой женщины исходило столько тепла и заботы, что глаза Марианны наполнились слезами. «Огромное спасибо вам, Рут, за все. Если вдруг понадоблюсь, звони в любое время. Помни, что ты не одна. Спасибо». «Знаешь, — поразмыслив, добавила Рут, — тебе стоит обсудить все это с Тео». «С Тео? Почему бы и нет? Он прекрасный специалист по психопатии. Наверняка у него возникнут полезные идеи». Марианна задумалась. Тео Фабер занимался криминальной психотерапией. Правда, Марианна плохо его знала, хотя они когда-то вместе учились, а Рут была их общим супервайзером. «Ну, — неуверенно протянула она, — мы с Тео долго не общались». «Он с радостью поможет. Хорошо бы вы побеседовали сегодня. До твоего отъезда в Кембридж. Дай-ка я его наберу». Рут позвонила Тео, и тот заявил, что, разумеется, помнит Марианну и готов ей помочь. Встречу назначили на 6:00 вечера в пабе «Оксфорд Армс» на северо-западе Лондона, в районе Кэмден-Таун.